«У вас есть семья?» — спросил я. Вопрос был глуп, но я инстинктивно цеплялся за обычное. «У меня никого нет», — сказал Семен Семенович. «Я один. Один на Земле. Один на планете Харис. Один, но не одинок, потому что я выполняю долг перед своим народом». Дом для землян был построен в духе неоромантизма конца XX века на Земле. Большой, бревенчатый, одноэтажный. С той лишь разницей, что на оскудевшей лесом земле бревна имитировались из особой пластмассы, а здесь они были настоящие. Как и все их постройки, дом покоился на плоскости из антигравитона. В нем было несколько спален, кают-компаний, библиотека и даже кухня. «Это вам на первое время», — пояснил познавший землю. «Дом можно легко перенести на другое место». Мебель сотворили по чертежам земли. Если что понадобится, скажите. А книги? Это книги земли. У харисян книг никогда не было. Знания записывают, хранят и передают машины. Мы стояли посреди библиотеки и смотрели друг на друга. Затем я подошел к полке и взял наугад одну из книг. Это был томик Достоевского «Братья Карамазовы». «Если вы не возражаете, я покажу вам сегодня большой город, где живут всеобщая мать, победивший смерть, поборовший пространство и многие другие, кого мы очень чтим. Или вы устали?» «Нет, я не устал». Мы сели в небольшой планетолёт, находившийся в полушаровидном ангаре, здесь же, за домом. Что-то вроде энтомоптера Циолковского с автоматическим управлением. Он легко, как на воздушной подушке, выскользнул из ангара, и, едва мы уселись, взмыл вверх. Первое, что сделал Семен Семенович, показал мне, как им управлять. Принцип управления был совсем не сложен. Энтомоптер бесшумно и стремительно летел над океаном. Морские птицы, ни одна не походила на птиц Земли, но это были птицы, столь же прекрасные, как на Земле. Стремительно падали волны, выхватывая рыбу, и взмывали с добычей ввысь. Иные птицы отдыхали, покачиваясь на волнах, словно на качелях. «У вас когда-нибудь были корабли?» — поинтересовался я. «Нет, никогда. Мы ведь крылатые существа, поэтому наше развитие техники сразу пошло по пути покорения воздуха, затем космоса. Корабли нам были не нужны». Семен Семенович снизил высоту полета и замедлил скорость, давая мне возможность видеть. Океан остался сбоку, потом позади, затем совсем исчез за лесом. Какие яркие, буйные, небозримые леса простирались на этой прекрасной планете. У нас такие леса цвели и плодоносили, разве что в третичную эпоху. Энтомоптер скользил над самыми зарослями, где переплелись в тесных объятиях неведомые деревья, похожие и на папоротники, и на лавры, эвкалипты, пальмы, бананы, сандаловые деревья, комедные деревья, драконовые деревья, но не бывший ни тем, ни другим. Климат был почти тропический. Да, на этой планете господствовала ее величество растительность. Иногда лес неохотно расступался, и мы видели синеющий шелковый шарф реки или темное, словно лакированное лесное озеро с огромными, распластавшимися на воде цветами. Кувшинки? Нет, что-то мощное, мясистое, невероятно разросшиеся. На огромном алом, как пламя, лепестке сидел какой-то пушистый зверек и умывался. «Сейчас мы будем пролетать над городищем», — наклонился ко мне Семен Семенович. «Это наши археологические раскопки. Когда-то на заре цивилизации мы жили в таких вот городах». Ему почему-то очень хотелось показать мне древнее городище, но мы едва нашли его».